Только по выполнению этих условий становится возможным распознать сопротивление, приведшее к вытеснению и к незнанию, и овладеть ими. Психоаналитическое вмешательство предлагает, следовательно, безусловно, длительный контакт с больным. И попытки поразить больного резким сообщением ему угаданных врачом тайн при первом же посещении на приеме технически недопустимы и наказываются большую частью тем, что вызывают в больном сердечную ненависть к врачу и невозможность всякого дальнейшего влияния, не говоря уже о том, что иной раз можно неверно угадать, и никогда нельзя угадать всего. Этими определенными техническими предписаниями психоанализ заменяет требование неуловимого врачебного такта, в котором готовы видеть особенную одаренность. Для врача, следовательно, недостаточно быть знакомым с некоторыми результатами психоанализа. Необходимо усвоить себе его технику, если хочешь руководствоваться в своей врачебной деятельности психоаналитическими точками зрения. Эту технику теперь нельзя еще изучить по книгам, а самому открыть можно только с большими жертвами времени, труда и успеха. Подобно другим врачебным техникам, можно научиться технике психоанализа у тех, кто ей уже владеет. Для осуждения о случае, по поводу которого я делаю эти заметки, не безразлично поэтому то, что мне неизвестен врач, давший подобный совет, и я никогда не слыхал о его имени. Ни мне, ни моим друзьям и сотрудникам не особенно приятно монополизировать таким образом право на применение врачебной техники. Но ввиду тех опасностей, которое влечет за собой для врача и для психоанализа возможное применение дикого психоанализа, нам ничего другого не оставалось. Весной 1910 года мы основали Интернациональное психоаналитическое общество, имена членов которого с их согласия публикуются, чтобы снять с нас ответственность за поступки тех, которые, не принадлежа к нам, называют психоанализом свою врачебную терапию. В действительности, такие дикие аналитики вредят больше делу психоанализа, чем отдельному больному. Мне неоднократно приходилось видеть, как такой неловкий образ действий, вызвав сначала ухудшение самочувствия больного, в конце концов приносил ему пользу. Не всегда, но довольно часто. После того, как он довольно долго бронил врача, но чувствовал себя вне сферы его влияния, его симптомы начинали слабеть, или он решался на шаг, ведущий на путь выздоровления. Окончательное улучшение состояния наступало затем само собой или приписывалось к какому-нибудь совершенно безобидному лечению у другого врача, к которому больной обратился позже. Что касается случая дамы, обвинения, которые против врача мы выслушали, то я готов допустить, что все-таки дикий психоаналитик сделал для своей пациентки больше, чем какой-нибудь высокоуважаемый авторитет, который рассказал ей, что она страдает вазомоторным неврозом. Он направил ее взор на действительную причину ее страдания или куда-нибудь поблизости от нее, и это вмешательство, несмотря на все противодействия пациентки, не останется без благоприятных последствий. Но он повредил самому себе и способствовал усилению предубеждений, растущих у больных вследствие вполне понятных аффективных сопротивлений против деятельности психоаналитика, а этого можно было бы избежать.